1931 год, номер 1. Страница 15. Немецкий текст песни «Коминтерн». Русский текст. Песня Ганса Эйслера «Коминтерн» опубликована с текстом параллельно на немецком и русском языках. Свиридов обратил внимание на несоответствие русского текста немецкому первоисточнику, русский текст Френкеля. Смотрите «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 1, страницы 13-15. Страница 16. Статья Житомирского. Важная статья. ДСЕ. Или «Агитпроп Фокстрота» в театре Мейерхольда. Житомирский. ДСЕ или «Агитпроп Фокстрота» в театре имени Мейерхольда. «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 1, страница 16-18. Нет, разумеется, в этой постановке никакой сатиры на фокстротствующую Европу. Наоборот, европейское блюдо изготовлено на этот раз с особым смакованием и снабжено всевозможными пикантными гарнирами. Тысячи зрителей посмотрят новинку Мейерхольдовского театра. Сотни унесут с собой заразу врождения. Эта зараза глубока. Цитаты из статьи Житомирского приводятся Свиридовым с незначительными неточностями. Подлинный текст следующий. Нет, разумеется, в этой постановке никакой сатиры на фокстротирующую Европу. Наоборот, европейское блюдо изготовлено на этот раз с особым смакованием и снабжено всевозможными пикантными гарнирами. Тысячи рабочих посмотрят новинку Мейерхольдовского театра, сотни унесут с собой заразу вырождения. Эта зараза глубока. «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 1, страница 18. Номер 2. Хайт. Смена. Призыв к мировому пожару. Авиамарш. Немецкая песня, скраденная Хайтом, впоследствии ставшая песней нацистов. О песнях Хайта идет речь в статье Лебединского, о шансонетке, военной музыке и авиамарше. Из обработанной стенограммы доклада о массовой песне ответственного секретаря ВАПМ Лебединского на производственном поэтическом совещании РАП. «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 3, страница 2-12. Насколько известно, авиамарш получил распространение в нацистской Германии благодаря немецким музыкантам, приезжавшим в СССР еще в конце 1920-х годов, до прихода Гитлера к власти в 1933 году. Смотрите об этом в упоминавшейся уже статье «Авиамарш. Правда о песне» известного историка советской массовой песни Бирюкова, опубликованной в журнале «Музыкальная жизнь», 1988 год, номер 3, страницы 7-9. В СССР эта песня получила широкое распространение в 20-40-е годы. За нее заступался Ворошилов. Добавление из статьи Горького о музыке Толстых, специально для Кичина. Толстому женщины не нужны как друг и человек. Любовь для него — распутство и становится все более развратом воображения. В мире Толстых эпидемически разрастается однополая любовь. Может быть, эти слова возмущают Кичина? Блюм, Садко, палач Булгакова, музыкальный критик, борец за внедрение фокстрота, тогдашней рок-музыки. Номер 5. Борьба Блюма, Ледогорова, Айсберг, Мейерхольда и Вишневского против Рапма. Дружеская свара. Критика Мейерхольда и его театра являлась составной частью борьбы пролетарских организаций с так называемым «левым фронтом искусств», поддерживаемым Троцким. В передовой пятого номера журнала, озаглавленной «В ногу с пролетарским движением», последовал очередной выпад против Мейерхольда. Написать подробно о платформах Рапма и Раппа, а также Лефа и Асма. Все эти организации воевали против русского искусства. Страница 4. Балет эмигранта Прокофьева. Музыка мракобеса-фашиста Стравинского. Привожу полностью пассаж из передовой, откуда выписывает цитаты Свиридов. Мейерхольд, взявший на себя функции агитпропа буржуазной музыки, позорно защищавший пасквиль на Советский Союз, балет эмигранта Прокофьева «Стальной скок», утверждающий, что музыка мракобеса-фашиста Стравинского вливает бодрость в рабочий класс. «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 5, страница 4. Страницы 5-6. «Вылазка реакции». Исполнение «Колоколов» Рахманинова. Рахманинов — белый эмигрант, фашист, заклятый враг Советского Союза. Бойкот музыки Рахманинова. Государственный запрет на эту музыку. Исполнение «Колоколов» в момент обостреннейшей классовой борьбы, в момент прямого разоблачения интервенционистских стремлений мировой буржуазии, является попыткой сплочения и организации враждебных нам сил реакции. Овации аудитории, охотнорядцев, попов и старо-бюрократических зубров, собравшихся справлять великий пост в Большом зале, бывшие МГК. Отдельно сказать, как называлась консерватория в это время, свидетельствуют о смысле концертов как политической демонстрации. Перепечатать всю пятую и шестую страницы. Цитата из статьи Выгодского «Небесная идиллия или фашизм в поповской рясе» к концертам Коутс 5 и 6 марта 1931 года, которую Свиридов упорно приписывал перу Лебединского. Я не исключаю, что статья могла быть инспирирована Лебединским, а может быть и кем-то еще повыше рангом в верхних эшелонах пролетарских организаций. Вполне возможно, что это был соцзаказ, учитывая, что 15 января 1931 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось выступление Рахманинова с критикой советской власти. Примечательно, что в качестве эпиграфа Выгодский приводит цитату «Из путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» Чаянова, над которым уже шел судебный процесс.